Глава 18. «Александр, что-то случилось?» — забеспокоилась Катя. «Покидать занятия в самом начале — это как-то...» «Простите, пожалуйста, но появилось очень срочное, прям неотложное дело!» Она окинула меня встревоженным и, кажется, обидчивым взглядом. Так хотела видеть меня на своем занятии. Но тут поджала губы, нахмурилась строго и заявила. «Хорошо, Александр, но вам придется отработать пропуск. У меня в монстрариуме вечерние смены, так что будьте добры явиться сегодня к 7. «Конечно, Екатерина Викторовна». Я хитро улыбнулся, чем вызвал смущение. И завистливые взгляды парней. Многие, да все из них с радостью бы остались таким преподавателем на индивидуальные занятия. А мне пока радоваться рано. Я помчался наружу, чтобы успеть в больницу до того, как предупреждение Чернобога исполнится. По пути набрал Марии. Если дело нужно иметь с тьмой, то ее помощь может понадобиться. Кто знает, что именно там произойдет. Хотя у меня были некоторые подозрения. И они оправдались. Когда я влетел на место, с верхних этажей раздались грохот и шум разрушений. Крики людей и топот бегущей толпы. Лестницы заполнили сотрудники больницы и даже пациенты. Я выхватил одного медбрата, потряс за грудки и потребовал объяснить, что происходит. «Там алхимик! Он демон!» Бедолага выглядел таким испуганным, будто вот-вот обделается, так что я его отпустил. Теперь понятно, почему куница не нашла демонический кристалл. Этот безумец его поглотил. «Господин!» — появилась Мария. «С Василием». Я взглянул на Марию, требуя объяснения. И не только по присутствию тут самого Василия, но и... «Почему у него в источнике тьма и хаос?» «Это долгая история, ваша светлость», — поклонилась Мария. «А у меня не было времени выяснять сейчас подробности, потому что здание сотрясло. Лампы на несколько секунд погасли, но затем снова включились, а из всех проходов раздались волны испуганных возгласов. Мы втроем рванули вверх по лестнице, расталкивая бегущих оттуда людей, пока не поднялись на нужный этаж. Собственно, что это именно он, узнали... по пролетевшей мимо стойке информации, ну и по ракочущему рёву, похожему на тот, что мы слышали от ящера-крыла, только несколько измененного человеческими голосовыми связками. «Вот он!» — Мария указала на Адама Никитича Вицина, покрытого магической аурой, похожей на янтарную чешую. Мария достала из источника свой огромный меч, но я ее остановил. «Он нужен живым!» Вицин нас заметил. Алым пламенем я чувствовал его учащенное сердцебиение и помутненный разум. Ему было больно, жутко больно, а демонический кристалл начал поглощать неразвитый источник. Может, он и гений, но тот еще кретин. Даже опытные маги не решаются усиливать источник демонами до достижения ступени Витязя. О чем он только думал? Приказав Марии и Васе увести оставшихся гражданских, я сблизился с Вицыным и прижал его к полу. Он начал бешено вырываться. Благо, тело еще не успело преобразоваться, так что мне удавалось его сдерживать. Но если это продлится слишком долго, то он либо превратится в жуткую смесь человека и демона, либо вырвет себе все суставы. Янтарная аура вспыхнула импульсом, выстрелив духовными чешуйками, как это делал настоящий ящерокрыл. Меня будто пронзило сотнями игл, хватка ослабла, а Вицин вырвался. Кажется, душа демона меня узнала, потому что с яростью кинулась добивать. Вицин разинул пасть слишком широко. Вот-вот порвет. У него выступили клыки, зубы заострились и клацнули возле моего горла. Получилось отбросить его импульсом алого пламени. Источник Вицина задрожал, а сущность демона взвыла. И тут у меня появилась идея. Я снова оглушил его ударом алого пламени. Мария с Васей как раз вернулись после эвакуации персонала, и это оказалось очень вовремя. «Держите его! Используйте новую силу!» Новая она была только для Васи, но они поняли мой намек и схватили Вицина в четыре руки, удерживая его тьмой. Сущность демонов во многом исходила из тьмы, поэтому она вошла как родная. Вицин изогнулся, но наконец-то замер, будто парализованный электрическими разрядами. А я приступил к делу. Алое пламя однажды чуть не разделило тьму и хаос из-за своей светлой сущности. Посмотрим, что оно сделает с демоном, присосавшимся к источнику Адама Никитича. Сосредоточившись, я влил свою магию в Вицина и приступил к манипуляции. Алое пламя подобралось к источнику, вызывая по пути вибрацию, сотрясая тьму. Потребовалось довольно осторожно вливать в него магию, потому что действию подвергалась и тьма, которую вливали Мария с Васей. Но у них тьма была родственной моей, так что Вицина просто сотрясала, будто в эпилептическом припадке. Алое пламя коснулось источника, вызвав новую волну вибрации, и сущность демона взвыла от злости и боли. Но затем вдруг набросилась на меня. Яростно, со злостью принялось пожирать мою магию. Благодаря алому пламени она отделилась от источника Вицина и тут же ринулась в сторону моего, пробурив духовные нити алхимика. Сущность ворвалась в меня, заставив отпрянуть от него. Покров ящера крыла спал с тела Вицина, но меня сковала дикая боль. «Господин!» — воскликнула Мария, порываясь на помощь. Сквозь спазмы пришлось остановить ее. «Заверши процесс!» Она все поняла и продолжала вливать в Адама Никитича тьму, добавив туда еще хаос. Если прервать процесс, он точно погибнет. Но если продолжить, шансы есть. Надеюсь, она успела натренироваться на Васе достаточно. А ящерокрыл начал поглощать уже мой источник. Сила демона такого уровня была слишком могущественной, чтобы я мог задавить ее. Срань чернобожья. Еще слишком рано поглощать демонические кристаллы. Источник взрывало от буйства демона. Тьма и хаос охватили его и пытались сдержать, но получалось так себе. Алое пламя тоже оплело враждебную сущность, чтобы ослабить тварь. Куница с котом немного охренели от такого гостя. Куница чуть меньше, ей-то не привыкать. Общими усилиями кое-как удалось удержать ящерокрыла. Оставлять такое чудище в источнике было слишком опасно, так что я начал плавно его поглощать. Сущность вновь взвыла, сотрясая духовные потоки. Взорвалась игольчатыми импульсами магии, отчего у меня аж дыхание перехватило. В сосредоточении я не видел ничего, что происходит вокруг. Доносились только приглушенные обрывистые крики Марии. Наша борьба продолжалась мучительно долго или стремительно быстро. Это было сложно понять. Но в итоге мне удалось поглотить сущности ящерокрыла. Источник вспыхнул, по духовным нитям хлынули потоки магии, едва не разрывая их. Меня, наконец, выкинуло из сосредоточения. Тело резало от боли, перед глазами металось обеспокоенное лицо Марии, а я скоро провалился в бессознательное состояние. «Сын, запомни, если драка неизбежна, всегда бей первым. Стремительное нападение ошеломляет и дает преимущество, даже если противник сильнее тебя. Будь благороден, но умен и хитер. В глупой смерти нет ничего благородного. Понял, отец?» «Хорошо, если понял, но запомни вот еще что. Иногда лучше избежать драки». «Но как так? Разве ты не говорил, что...» «Будь умен и хитер, сын. Иногда даже ко внезапной атаке можно подготовиться. Нужно время. Смелость берет города, но рассудительность и терпение целые державы склоняют к ногам». Зараза. Опять отключился. Лежал в какой-то палате, напичканной какими-то датчиками. Источник пульсировал, отчего пробивал озноб. Кажется, мне здорово досталось. «Господин!» — рядом с кроватью сидела Мария. Судя по всему, она терпеливо ожидала на стуле, пока я очнусь. Как все прошло. «Адам Никитич в соседней палате. Он еще не очнулся, но врачи говорят, что состояние стабильное. Как вы себя чувствуете?» Я приподнялся на локтях, чувствуя, как по груди расползается ноющая боль. Источник едва сдерживал заполняющую его энергию. Его границы трещали по швам. Как будто объелся до невозможности и валялся с переполненным желудком. «Я... неплохо. Правда, мне понадобится какое-то время, чтобы восстановиться». «Хорошо». Она слегка улыбнулась. Заметил, что в руках Мария опять держала книжку. Еще один любовный роман. «Кстати, расскажи-ка мне о Василии и почему он...» Мария встрепенулась, покраснела. Похоже, не слишком горело желанием разговаривать на эту тему. Но ей повезло. На какое-то время, конечно. Я еще подниму этот вопрос. А пока в палату вошел сам директор академии. «Княжич Александр!» Приветствовал он меня, даже не позаботившись о том, чтобы постучаться. «Гляжу, вы уже пришли в себя. Отлично. И вам доброго дня, Август Эдуардович». Он выглядел вполне гармонично в белом халате. Может, ему стоит рассмотреть карьеру врача и отстать от Соколовых, пока я не наведу там порядок. У меня есть пара вопросов касательно недавнего происшествия. Вопросов? — хмыкнул я. А разве в таких случаях неблагодарность объявляют? Мы так-то людей спасли и казенное имущество. Мария снова приобрела вид снежной королевы и холодно уставилась на Азарьева. Тот мельком глянул на это и поспешил отвести взгляд. Его сердце билось ровно, а разум был спокоен. По взгляду было непросто понять, что у него на уме. «Да», — протянул он. «Это тоже. Однако грамота требует некоторого времени, а ответы мне нужны уже сейчас». «Задавайте свои вопросы, Август Эдуардович», — вздохнул я. «Только учтите, что у меня сейчас не самое лучшее состояние, поэтому некоторые детали я могу не вспомнить». «Ничего страшного. На главный вопрос, я думаю, вы ответите. Как вы узнали о том, что произойдет?» «Черт! О чем вы?» «Если сделать вид, что не понимаю, он отвяжется?» «Вы отпросились с занятия по демонологии и тут же направились в больницу. Через несколько минут был подан сигнал тревоги. А когда прибыла группа реагирования, вы уже устранили угрозу. Может, я что-то не понимаю, но выглядит так, будто вы знали об опасности». «Что же придумать, что же придумать, что же?» «Простите, ваша светлость». Мария вдруг поклонилась, будто провинилась в чем-то. «Это я попросила вас о помощи. Я и не думала, что...» «О чем вы говорите?» — с подозрением огрызнулся Азарьев. «Конкретно». «Дело в том, что мне поступило сообщение от светлейшего князя. Он попросил передать его Александру лично, и я посчитала, что это требует безотлагательного исполнения, поэтому попросила встречи». «Так, неплохо, надо подыграть». «Ну да», — улыбнулся я. «Отец решил передать наставление, услышав о моих успехах, а Мария очень исполнительный человек». Азарьев нахмурился. «Под успехами вы предполагаете беспорядки на территории рода Медведевых и шум посреди ночи, из-за которого мне уже пришли куча гневных сообщений». «Думаю, мы говорим об одном и том же». Он возмущенно хмыкнул. «И что же это были за наставления?» Он сказал о терпении. «Терпении?» Кажется, Август удивился. «Терпение может быть эффективнее активных действий. Иногда». Он некоторое время смотрел мне в глаза, пытаясь, видимо, заглянуть в душу. Источник ныл. Я подобрал ногами, усаживаясь поудобнее. Матрас был мягкий, и пятки скользили по простыне. Хотелось вдохнуть поглубже, но в больнице был такой дух, что делать это перехотелось. Скорее бы на свежий воздух. Ненавижу больничные палаты. «Тогда расскажите, пожалуйста, каким образом вам удалось успокоить Адама Никитича? И что с ним случилось? Сотрудники не смогли дать внятных ответов». «Похоже, камеры тоже не работали», — раз спросил. «Ну или решил проверить, не совру ли я». «Боюсь, тут я не смогу поделиться подробностями, Август Эдуардович», — серьезным тоном ответил я. «Мы применили один способ, но он является тайной рода, так что...» «Понимаю», — слегка кивнул Азарьев. «В таком случае еще раз благодарю за содействие и желаю скорейшего восстановления». «Еще раз? Не припомню, чтобы он меня благодарил». «Да пофиг. Главное, что отцепился и ушел». Я взглянул на Марию, которая снова уселась на кресло и старательно делала вид, что читает книжку. Вверх ногами, правда. Ладно, не буду пока донимать вопросами. Вася теперь подвластен тьме и хаосу, а значит, мне. Пора бы уже на Соколовых переключаться. С кого бы начать? Из больницы выписали после полного осмотра. Вообще не хотели выписывать и предлагали полежать еще пару дней, но я отказался. Дома, как говорится, и стены лечат, даже если дом съемный. Однако прежде нужно было разобраться с еще одним делом, которое все откладывалось из-за форс-мажоров. А я не люблю откладывать дела на потом. Мы заглянули на Ремесленную улицу и зашли в магазин-мастерскую Коваля. Как ни странно, он даже не был одет в рабочую форму, а просто стоял за стойкой, ожидая покупателей. Это хорошо, а то от жары мне сейчас было бы плоховато. «Евгений Янович, добрый день!» — приветствовал я, створкой брякнув колокольчик у входа. Странно, его вроде бы тут не было раньше. «И тебе здравствуй!» — низким могучим голосом ответил главный ремесленник. «Зачем пожаловал?» Я подошел к прилавку, ненароком оглядывая арсенал. Захотелось ознакомиться с ним поподробнее, но пришел-то я сюда по другому поводу. «Моя сумка», — решил не тянуть и говорить прямо. «В ней были не только зубы демона, не так ли?» Коваль усмехнулся, достал из-за прилавка вышеупомянутую сумку и положил передо мной. «Все на месте. Чужого мне не надо». Ого, ну, стоило, наверное, этого ожидать. Даже пересчитывать не стоит. Однако это еще не все. Не так быстро. «У меня есть еще одно предложение. Если договоримся, все добро останется у вас». «И что же это за договор такой?» — хмуро буркнул Коваль. «Добра тут и правда немало». «Ага, как бы хватило еще. Возьмите Милану с Ингой в ученики». Евгений Янович тут же нахмурился пуще прежнего, шумно вздохнул, вздымая могучую грудь и шевельнул усами. «Я уже говорил, что думаю на этот счет. Не знаю, что у вас случилось с их отцами, но девчонки не должны отвечать за их поступки. Они жутко талантливы, умны. Они не только научатся у вас многому, но и сами привнесут новые идеи ваши. Знаю я эти идеи!» — вдруг вспыхнул гневом Коваль. «Из-за них и...» Он осекся. «Кажется, я задел старую рану. Черт возьми». После небольшой паузы я решил попробовать еще раз. Прогресс не стоит на месте, но его можно направить в нужное русло. И кому, как не вам, этим заняться? Милана с Ингой действительно способны, и уж простите, но они, мне кажется, смогут превзойти даже вас. Как ученики превосходят своих учителей. Кажется, мои слова посеяли сомнения в разуме Евгения Яновича. Он снова шумно вздохнул через ноздри, сверля меня глубоким суровым взглядом. Снаружи доносился шум из мастерских, голоса прохожих. И, кажется, скрипнуло что-то в кузнице за стеной. Наконец Коваль прищурился и, загребая мешок обратно под прилавок, сказал: «Слышал, ты алхимику нашему демонический кристалл отдал. Не той ли твари, по чью душу пошел, чтоб зубы повыбивать?» Вот чертяга. На душе отлегло, но интерес к демоническим кристаллам мне не очень понравился. Он же не хочет такой же, правда? Возвращаться в гнездо ящерокрылов как-то не хочется. Да и не в состоянии я сейчас на подобные подвиги. «Отдал», — кивнул я. Протянул Коваль, поглаживая усы. «Мне бы тоже пригодился демонический камень для одной затеи. А их сейчас не достать, дефицит, однако. Да и денег стоит немало». Теперь шумно вздохнул уже я. Хорошо, хоть Коваль не стал тянуть. «Читал, ты там в норе побывал, чтобы закрыть прорыв. Да и на поверхности с демоном схватился. Страж прорыва, кажется». «Ага. А в норе кто был?» «Черная креветка». Стараясь не выдавать досады, ответил я. Коваль же пошевелил усами в раздумьях, прикинул что-то. «Хорошо, я согласен выполнить твою просьбу. Гони стража». С этими словами он похлопал своей ручищей по деревянному прилавку. «Вот делец, блин!» «Господин?» — угрожающе ледяным тоном спросила Мария, делая шаг вперед. Но мне пришлось ее успокоить. «Все нормально. Это вполне нормальная цена за обучение. С тяжелым сердцем я отдал демонический кристалл. Похоже, придется искать новые. Блин, и стража жалко. Его особенности очень подходили для моей задумки». Тут колокольчик снова зазвенел. Дверь в магазин отворилась, и внутрь вошли Милана с Ингой. Как говорится, вспомнишь солнышко, и оно... «Здравствуйте, учитель!» Хором воскликнули девчонки прямо с порога. «Саша?» — удивилась Инга. «Мы пошли в больницу, но там сказали, что ты выписался», — нахмурилась Милана. «Ты не поспешил ли?» «Но меня сейчас волновали не расспросы, а совершенно другое». «Вы сказали учитель?» Едва сдерживая злобный оскал, спросил я. «Ну да», — радостно воскликнула Милана. «Мы теперь ученицы Евгения Яновича. Круто же, а?» «Было непросто, но мы его уговорили», — ухмыльнулась Инга. «Уговорили, значит...» Тягучим стальным голосом протянул я, поворачиваясь обратно в сторону Коваля. Этот старый хрыч сиял счастливой улыбкой хитрого лиса, укравшего сыр у вороны. «Переодевайтесь и марш готовить рабочее место», — прогремел он, махнув рукой. «Сегодня придется плотно поработать». «Есть!» — воскликнули девчонки и побежали в мастерскую. Я почувствовал, как ярость начинает бурлить внутри. Правда, источник тут же отозвался тянущей болью, и мне пришлось угомонить эмоции. Это было нечестно, Евгений Янович. «Разве ты не получил, чего хотел?» — усмехнулся он в ответ. «И не поспоришь, блин». «Не волнуйся, твои дары пойдут им в обучение. Ты был прав, Александр, прогресс не стоит на месте. Только вот я не собираюсь плестись позади него. И вместе с девочками мы еще всех обгоним». «Ну, хотя бы так. Правда, мог бы сразу сказать. Уж не пожалел бы кристалла на такое дело». «Ладно, мне уже...» Я хотел уже прощаться, но тут в магазин снова вошли люди. Двое. Черноволосый высокий парень и девушка с каштановыми волосами. Парня я узнал сразу по досье Академии. Нос горбинкой, густые брови и острый подбородок. Не помешала даже новая прическа. Это был Аскольд Арасов, глава Северного района. Княжич с заметной долей императорской крови. Девушка тоже показалась знакомой, но я не мог понять, откуда. Точно никогда ее не видел, и в досье про нее ни слова. «Добрый день», — приветствовал Аскольд. «Евгений Янович, вот привел свою сестру-первокурсницу, чтобы подобрать подходящее оружие. Надеюсь, у вас найдется что-то особое». Он мельком взглянул на меня, будто бы случайно. Но что-то подсказывало, Арасов не просто так явился в магазин именно сейчас.